Злопамятная акула, жадная. Они тебя убивают, а ты вроде даже продолжаешь жить, не знаешь, что она уже мертв. Кой подавил желание взять стакан. Дело не в том, что ему хотелось выпить. Ему хотелось выпить с мужчиной, который сидел перед ним. Времена экипажа Сандерса ушли в далекое прошлое, но старый мужской ритуал его притягивал. Да и в конце концов, почему бы и не выпить? В эту минуту он снова отчаянно заскучал по барам, где мужчины сквернословят заплетающимися языками, пустые бутылки донышками вверх торчат и из ведерок для льда, а женщины не мечтают, или уже не мечтают, о затонувших кораблях. Блондинки, не молодые, но отчаянные, такие, как в песне про моряка и капитана, танцуют в одиночку, не заботься о будущем. Они убежище, забытье по сток в час, и никаких фотографий в рамочках на стене, когда сходишь на берег, который на какое-то время становится обитаемым пространством, промежуточной стоянкой, когда только и ждешь, как бы вернуться, пробираясь между портовыми кранами и навесами в предрассветные часы, к какому-нибудь судну, что вот-вот отвалит от причала, где коты и крысы играют в кошки-мышки. Как-то раз в Веракрусе торпедист Тукуман сказал: «Я сходил на берег». Он сошел на берег, но дальше первого же попавшегося бара не двинулся. «В 9 на смотровой площадке», — сказал Кой. Его переполняло бешенство, опустошительное, направленное на самого себя. Он стиснул зубы, почувствовал, как напряглось все лицо. Повернулся на каблуках и пошел к двери. — Думаешь, я тебя обманываю? — сказал ему в спину Палермо. — Бог ты мой! Будь она проклята! Тебе надо было остаться в море, тут тебе не место. И, само собой, ты за это заплатишь. Теперь в его голосе звучало ожесточение. — Все мы платим рано или поздно. Настанет и твой черед. Ты заплатишь и за палас. И за то, что не захотел меня слушать. И тогда ты будешь искать уже не работу на судне, а норку, куда бы забиться. Когда мы покончим с тобой, она сделает свое, а я свое. Кой открыл дверь. — А дорожка твоя только в один конец, — вспомнил он слова цыганки. За дверью, преграждая путь, неподвижно и угрожающе стоял раб. Секретарша с любопытством вытягивала шею. Аки скоро сидел на своем стуле в углу и полировал ногти, словно все это его не касалось. Вопросительно, глянув на босса, араб отступил в сторону. Шагая к выходу, Кой услышал последние слова охотника за сокровищами. — Ты все еще не веришь мне? — Тогда спроси ее про изумруды, Наде и Глории, простофиля. По счислению, как утверждают учебники навигации, определяют место судна, когда все приборы на борту отказали к чертям собачьим. Нет ни секстанта, ни луны, ни звезд. И остается определяться по последней известной точке, компасу, скорости и пройденным милям. Дик Сент, выдуманный Жюлем Верном, собирался таким образом вести шхуну Бриг Пилигрим на ее многотрудном пути из Окленда в Вальпараисо. Но предатель Негоро положил железный брусок под Нактоус, изменив показания компаса, и юный Дик, преодолевая страшные штормы, обогнул мыс Горн, не заметив его, спутал остров Тристан-да-Кунья с островом Пасхи и, в конце концов, выбросил корабль на Ангольский берег, думая, что находится в Боливии. Подобных ошибок в морских аналах не зафиксировано. И Жюль Верн, как решил Кой, читавший эту книгу, когда учился в мореходке, совсем ничего не смыслил в практической навигации. Но сейчас, когда он вспомнил 15-летнего капитана, его осенило. Идти в море, определяясь по исчислению, не так уж и трудно. Если штурман верно рассчитывает пройденное расстояние, дрейф и наносит на карту местоположение судна. Трудности, весьма относительные в открытом море, становятся весьма серьезными по мере приближения к земле. Иной раз корабли теряются в море, но гораздо чаще корабли и люди теряются на суше. Ставишь на карте точку, говоришь себе, я нахожусь вот здесь, а на самом деле находишься в совсем другом месте, рядом с мелью, рифами, берегом с подветренной стороны, и вдруг слышишь скрежет ломающегося корпуса, и всему конец. Видимо, на борту все-таки есть предатель. Она подложила железный брусок под Нактоус, и каждый раз его расчеты исходят из ложных данных. Если поначалу это было не так уж и важно, и даже придавало некоторую остроту игре, то теперь, ввиду приближающегося берега, становилось опасным. Инстинктом моряка Кой чувствовал, что все сигналы тревоги включены. Он просто видел, как мигают красные лампочки, пока он шел вдоль Марина-Бэй, где недалеко от взлетной полосы аэропорта швартовались яхты. С запада дул легкий бриз, посвистывал в такелаже парусников, и под этот аккомпанемент вела свою речь Танжер. Она рассказывала об изумрудах так невероятно откровенно, с таким спокойствием, словно то была самая будничная тема, которую они уж не раз обсуждали при каждом удобном случае. Не возразив ни слова, она выслушала обвинение Коя, которое он тщательно обдумал по дороге к спортивному порту, где она его ждала. Когда он исчерпал свои аргументы и умолк, едва сдерживая бешенство и требуя объяснений, которые помешали ему собрать манатки и убраться во свояси, Танжер заговорила об изумрудах с такой естественностью, словно уже много дней только и ждала, чтобы рассказать ему все. — Хотя, поди, знай, — думал он, — действительно ли все это, все? — Изумруды, — сказала она раздумчиво, будто это слово о чем-то ей напоминало, и умолкла, глядя на море изумрудного цвета, раскинувшееся перед ними полукругом залива Альхисирас. Кой еще не успел выругаться в третий раз, когда она заговорила об этом самом драгоценном и самом хрупком камне. Он действительно самый хрупкий, и в нем реже всего собираются необходимые признаки. Цвет, чистота воды, блеск, размер. Она даже рассказала, что изумруд вкупе с бриллиантом, сапфиром и рубином входит в группу основных драгоценных камней, так же, как и остальные три, он является кристаллизированным углем. Если бриллиант бесцветный, сапфир синий, рубин красный, то цвет изумруда столь же необычен, что его называют тем же словом, что и сам камень. Тут Кое остановился и выругался в третий раз. Это было звучное, крепкое морское ругательство, в котором имя Божье упоминается в суе. — И сама ты лгунья чертова! — добавил он. Танжер смотрела на него пристально и очень внимательно. Казалось, она взвешивает по одному каждый из этих пяти слов. Взгляд ее, в отличие от изумрудов, которые она только что так хладнокровно описывала, был тверд, как заостренный темный камень. Она поглядела в конец пирса, где среди других мачт возвышалась грот-мачта Карпанты с тщательно закрепленным гротом, потом снова посмотрела на Кое, но уже другими глазами. Ветерок шевелил ее волосы, иногда открывая покрытые веснушками щеки. На борту бригантины были изумруды, отобранные на тех рудниках, которые иезуиты контролировали в Колумбии, на месторождениях Мусо и Коскуэс. Из колумбийской Картахены их морем доставили в Гавану, а потом в полной тайне переправили на Деи Глорию. Кой посмотрел вниз, на доски причала. и сделал еще несколько шагов, потом снова остановился. Взглянул на море. Ветер разворачивал стоявшие в заливе корабли носом к Атлантике. Кой покачал головой, словно не соглашаясь с чем-то.